бунт. Лето выдалось хорошее. Сушь не донимала, и дожди не лили. Ни пожаров не случилось, ни мора. Жить бы да радоваться, но москвичам вдруг стало чего-то не хватать. Первые всполохи возмущения появились, когда по осени прошлого года стали собирать дань. Как? Мы ж с Мамаем бились, ордынцев одолели, а с нас снова для орды дань берут. Людям казалось, что если Мамая разбили, то теперь и вовсе платить некому. А значит, собирать ни к чему. Князья всегда что твердили? Мол, не себе столько берем, в орду все, в нее проклятую. Но пришла осень и снова давай. По городу ходили откуда-то пришедшие чужие люди, голову мутили остальным. Литва и вовсе ничего не платит. Под Литву вставать надобно. Двоих таких изловили и языки укротили. Но ненужные мысли уже в головах засели. Князь разозлился, своей волей несколько замолчать заставил. Но людской нрав известен. Если рты затыкают, значит, больше орать надо. Тяжела, конечно, дань. Но ведь жили столько лет, чего бы и дальше не жить. Князю бы выйти к народу, рассказать, что победу одержали над Мамаем, а не над Ордой. В Орде хан Токтамыш правит, ему и платить придется. А что прежние годы не платили, так потому что хозяина в Золотой Орде не было. Но вся дань Москве и пошла. Вон какой город поднялся. И сиротам да калечным после поля Куликова сколько выплачено. Вышел бы, да сказал так князь Дмитрий Иванович. Народ русский отходчив, внял бы словам. Тем паче, хоть и ругали князя Дмитрия, но ведь любили же. И княгиню его тоже. Радовалась Русь такому браку, княжичам, что через год нарождались. Попеняли бы привычно на свою жизнь тяжелую, но за князя стеной встали. Но Дмитрий Иванович того не понял, а подсказать некому. Разумного митрополита Алексия уже третий год на свете не было. Москва долго вообще без пастыря жила. Нового митрополита Каприяна князь в Москву привез. Да тот пока еще над паствой своей невластен был. Его слова не особо и слушались. Тем паче, что не говорил в защиту князя ничего. А Москва бузила с каждым днем все сильнее. Напряжение просто висело в воздухе. После Рождества княгиня Евдокия поняла, что снова тяжела и снова сын будет. Дмитрий радовался, как мальчишка, ходил гоголем, смешно выпячивал грудь. Шутка ли? Пятый сын в таких молодых летах. Первый Данила, названный в честь прадеда, правда, помер на пятом году жизни. Зато дочушка после него, Софья, как хороша. 10 лет уже, совсем скоро заневестится. Дмитрий обнимал плечи жены, смеялся. «Где жениха искать будем? В Орде? Или куда дальше поедем?» Евдокия, прекрасно понимавшая, что муж ни за что не отдаст любимую дочушку, так похожую на свою мать, ни в какую Орду, мотала головой. «Нет, здесь холопа найдем», — князь кивал согласно. «Отдадим вон, за Митьку Рябова, только чтоб рядом была». К лету, когда живот Евдокии заметно округлился, хотя под широкой одеждой и не видно, Дмитрий все чаще прикладывался ухом, слушая, как бьется сердечко будущего сына. «Снова крестить попрошу Сергея Радонежского. Как Юрия крестил, так и этого попрошу». Евдокия хотела сказать, что негоже так уж нового митрополита обижать. Звать далекого Сергия, когда Киприян рядом, но подумала о судьбе сына, и кивнула. «Да, лучше бы Сергию». Жизнь вдруг повернула совсем иначе. Верно говорят, что человек предполагает, а Господь располагает. Все под Богом ходим, каждому свое на роду написано. И не обойти, не обмануть судьбу свою, как ни старайся. Маленькому Андрею судьбой было определено не Сергием быть крещенным. Так и случилось. Конец весны в Москве выдался и вовсе беспокойным, хуже осени. Теперь-то что волноваться, дань уже собрана, отсеялись, Отовсюду купцы понаехали, как обычно, все спокойно. Жить бы да радоваться. Но то ли на москвичей весеннее солнышко повлияло, то ли еще что, только им вдруг захотелось воли вольной, чтоб жить по дедине, как до ордынских набегов. Снова ненужные разговоры пошли гулять, мол, к чему нам и князь? Сами навече все решить можем. Новгород столько лет вольно живет, а мы что хуже? Князя с дружиной и пригласить можно, а не угоден или да немного возьмет, так, вон его, и вся недолго. Останься Дмитрий Иванович в Москве, укоротил бы языки болтунам. Но те и осмелели, потому что князь с дружиной вдруг убыл. Да не просто так, а на Литву. В конце весны в Москву к зятю вдруг пожаловал Дмитрий Константинович. Поговорил с дочерью, порадовался внуком, а потом долго о чем-то беседовал с самим князем. Дмитрий вышел хмурым, напряженным. Получалось, что снова рать собирать надо, идти на Литву. На площади, что перед Успенским собором, среди нищих крутился какой-то мужичок с ноготок, шепеляво гнусил. «По что, Дмитрий Иванович, снова жизни русские губить собрался? К чему в поход идти? Соколиков от дома своего отрывать?» К нему обернулся рослый плечистый мужик, зло бросил. «Ты говори, да не заговаривайся. Когда это князь Дмитрий Иванович зря людские жизни губил?» Но старичка таким не смутишь. Почувствовав интерес, загнусавил снова. «А давно ли на Мамае ходили? Столько людишек полегло, да ранено было!» Мужик не вытерпел, схватил гнусавого за грудки, приподнял над землей, зашипел в лицо. «На пулю Куликова мы всю Русь от Мамая защищали! Не тебе судить, вошь поганая!» Отпущенный старичок заныл, растирая ушибленное плечо. «Как не мне? Как не мне? У меня сынки оба, два погибли тама. Кто теперь в старости кусок хлеба даст? Кто водиться и спить подаст?» Мужик нахмурился. «Таких много. Князь кому мог, помог. А хулить его за непрядву не позволю. Кто там не бывал, тот ничего не видывал. Князь сам, как простой дружинник, бился и ранен был». Старик, отойдя чуть подальше, чтоб снова не испробовать силу мужицкой руки, схихидничал. «Что же теперь, а? За ту битву на него весь век молиться, что ли?» И вдруг к самому старику пригляделась баба, да то ли стоявшая молча. «А ну, мил человек, расскажи, какие у тебя сыновья погибли?» «Да ты Семен Трофимов сын, и семьи-то не имел. У тебя как женка молодой померла, так бобылем и живешь всю жизнь». Она оглянулась, рассказывая теперь уже любопытным, в большом числе собравшимся поглазеть на перепалку. «Я сама из той деревни, откуда он, только замуж за московского кожемяку вышла. Вот и оказалась здесь». Старик понял, что без битья не обойдется, замахал на нее руками. «Обозналась ты!» «Как есть обозналась! Не из той деревни, из другой!» Баба вдруг пошла на него приступом. «А из какой? А ну говори, как твоих сыновей звали, да где ты жил?» Быть бы и впрямь болтун убитым, но выручило появление самого князя. Стоило окружающим отвлечься, как старик ловко юркнул в толпу и затерся в ней. Оглянувшись, баба поняла, что упустила вороля, с досадой хлопнула себя по круглым бокам. «Вот балабол, и откиль только взялся такой!» Давешний мужик угрюмо мотнул головой. «Нарочно людей подговаривает. Таких много на Москве развелось. Не было бы беды». Когда получили вести о внезапном подходе Токтамыша, Дмитрий Иванович спешно объявил сбор войск. Но что это были за полки? Слезы, а не войско. С такими не то что на ордынцев воевать, а лишь за грибами ходить. Оглядывая тех, кого сумел собрать, Дмитрий понимал, что лучше распустить людей, чтобы не класть их головы зря. Но как об этом скажешь слух? Оставалась надежда, что Токтамыш наметил совсем не на Москву, потому как шел странно, в обход Рязанского княжества, словно на Литву. Дмитрий Иванович удивляло только отсутствие сообщения от Олега Рязанского и от Нижнего Новгорода. Может, что случилось с гонцами в дороге? Не хотелось думать о предательстве. Войско вышло, Евдокия с головой ушла в заботу о детях. Все же пятеро, мало-мало меньше. Хотя и старшая дочь Соня помощница, и девок вокруг полно, готовых подхватить, поддержать. Но княгиня старалась сама пестовать и кормить детишек. Так они, мать, чувствовать лучше будут. А какое удовольствие видеть, как маленький Андрейка крестился уже перед самым отъездом князя митрополит Киприан. Красным ротиком ищет, а потом жадно сосет грудь. Разве можно такое кормилице передоверить, как делают многие боярыни? Если бы молока не было, тогда понятно, а коли грудь от него едва не лопается, к чему великую радость другому отдавать? Дети требовали ежеминутного внимания. Соню рукоделию учить. Василий, который все рвался с отцом ехать, то коленки собьет, то рубаху порвет. Юрий хоть и маленький, а все норовит за братом, для которого он обуза. А Ванятка, тот и вовсе за подол материнский держится. Давно ли на ножки встал? Но для матери все радость, и ровные стежки на вышивке у дочери, и сбитые коленки у старшего сына, и даже нытье средних двух. А уж первая улыбка младшенького и вовсе радость. Он самый беззащитный из всех, ему мать пока больше всех нужна. Московские полки до Токтамыша не дошли. У них вдруг начался разлад. Никто не знал, что говорили на вдруг собравшемся совете. Сам Дмитрий Иванович молчал, остальные тоже. Словно недовольство москвичей неожиданно передалось и воеводам. Может, был бы рядом Дмитрий Константинович, по-другому повернулось бы. Но тестя в войске не оказалось. Отправился зачем-то к Владимиру Андреевичу его рать смотреть. Закончилось все обвинениями Дмитрия Ивановича в уступках Орде, дружбе с Токтамышем. Что еще говорилось, то покрытым раком. Но той же ночью князь Дмитрий Иванович вдруг исчез из стана вместе со своими немногими воинами. Оставшиеся мешать князю не стали. Догонять тоже. Но большинство, хотя и ругало Дмитрия, но понимало, что гибель славного князя Русь не простит. Москва еще не вся Русь. Да и одно дело ругать или прогнать. И совсем другое — погубить. А куда бежал-то? На Москве тоже бунт. Кострому убежал. У него же на Москве жена и дети. Видать, на тесте Дмитрия Константиновича надеется. Не сможет тот дочь с внуками обидеть. Спасет, небось. Потекла по Руси недобрая молва. Князь Дмитрий Иванович из Москвы в Кострому убежал, оставив княгиню Евдокию с малыми детьми. А на Русь снова ордынский хан идет. И на сей раз Токтамыш. Нижегородские полки почему-то все же пошли навстречу Токтамышу, а остальные вдруг разбежались, точно тараканы на свету. Была рать, и нет ее. В Москве уже открытый бунт. «Не надобен нам князь, который из города бежал. Другого найдем, который покладистым будет и с ордынцами не задружит. А еще, чтоб безземельный был и неродовитый, с таким договариваться легче». Бузила Москва, словно белины объевшись. Кто поумней, чувствуя, что плохо кончится, поторопился убраться из города. Из Москвы потянулись обозы. Посадские, наученные горьким опытом, тоже спешили спрятать все, что можно, и увезти скотину подальше в лес. В Москве оставались только бояре, которые явно поддерживали бунтарей. Но посадским всего скотину-кормилицу в лес увезти, а боярам как свое добро, которое полным закрома. Снаряжались, оставляя с тяжелым сердцем скарбницы под пудовыми замками и за крепкими холопами. Вздыхали. Ох, ненадежно все. Тимофей заглянул в соседний двор. Там спешно собирались Петр с Маланьей. Переругивались, грузили на подводу добро. Завидев соседа, Петр шагнул к изгороди. «А ты никак остаешься?» Тимофей помотал головой. «Не, опасно здесь. Хуже, чем перед татарами». И кивнул на почти загруженную подводу. «Куда?» «К братану, в Серпухов. Хоть и недалече, да все не Москва. А ты?» «Завтра на Коломну собираюсь». «А чего ж завтра?» Да еще своячница с мужем с нами пойдут. Ждем их. Маланья уже ругательски ругала мужа, умудрившегося увильнуть от работы, потому Петру пришлось вернуться к делам. Махнув рукой соседу, он принялся увязывать здоровенные тюки со скарбом, чтобы не повалились с подводы в тряской дороге. Тимофей охляделся, по улице уже тащились чьи-то такие же вазы, ревела скотина, которую тянули не ко времени. Москва двигалась вон. Тут он заметил, что за улицей также наблюдает рослый мужик, явно не из пришлых. Выражение его лица было злым, точно из-под носа уплывало ему принадлежавшее добро. Это очень не понравилось Тимофею, даже сердце заныло от дурного предчувствия. Увязавший, наконец, свое добро сосед махнул рукой. — Ну, прощавай, может, увидимся когда. — И тебе помощи, Господней. Пока глядел, как выезжает за ворота сосед, давешний мужик куда-то делся, но осадок нехороший остался. Не пограбили бы Петра за воротами, хотя таких много, всех не пограбишь. Зайдя в дом, Тимофей окликнул жену. — Ну, где твоя сестра? Скорей бы надо. — Чего ты вдруг заторопился? Завтра они обещались. — Али, чуешь что? — встревожилась Алена, увидев хмурое лицо мужа. Ей очень не хотелось покидать свой уже обжитой дом, бросать его на произвол судьбы. Как-то сложится на другом месте. И чего это людям не живется по-доброму? Немного погодя, на двор примчалась сама сестрица, которую ждали. Затраторила, округляя глаза. — Завтра непременно ехать надо тебе. Страшно на Москве стало, аж жуть берет. Столько народу всякого чужого ходит, пьяные того, и глядя надругаются. Алена поморщилась. Вот и не ходил бы по вечерам. Я только сказать, что завтра поутру, чтоб готовы были. Мы как мимо вас поедем, так крикнем, махнул рукой Стеша. Но уехать ни завтра, ни на следующий день не удалось. Во-первых, сама Стеша куда-то пропала, из дома сестры вышла, а до своего не дошла. Сколько ни искали, не нашли. Видная баба была, красивая. Попалась кому-то недоброму, вот и поплатилась за свою красоту. Пока Степаниду искали, городские ворота вдруг заперли. Выпускали только голыми и босыми, безо всякого скарба и без скотины. Тимофей с Аленой вернулись в дом. Но еще через несколько дней поспешили уйти. Пусть лучше без скарба, но живыми, потому как Стешу все же нашли. Над ней действительно надругались и убили, бросив под забор. Они ушли пешими, держа за руку единственного мальчонку, надеясь только на помощь добрых людей в дороге. Но и Петру с Маланьей повезло не больше. Не успели приехать Серпухов, как там объявились ордынские отряды. Серпухов стоял насмерть, смерть и принял. Город был сожжен и разграблен. Все, что заботливо укладывало на вазы Маланья, увязывал Петр, досталось загребущим ордынским рукам. Сам Петр погиб, а дородную крупную Маланью поганые увели в полон. Вот ведь судьба. Останься в Москве, может, и выжили бы. Нет, и там не выжили бы, потому как и в Москве начался кошмар. Посадским, купцам и даже боярам можно уехать, а княгине куда деваться. Тем более с малыми детьми. Евдокия Желан на княжнем дворе, ломая голову над тем, что делать. На коленях перед образами стояла княгиня Евдокия и старшая дочь Софья. Девочке уже 13, от матери не отходит. Обе истово молились, прося у Господа заступничества. Соня прислушалась, губы матери шептали об отце. Так всегда. Княгиня больше всего просит помощи мужу и детям. Никогда о себе. Однажды она объяснила дочери. «А вас молю, потому как вы дети мои». Кровь от крови, плоть от плоти. Об отце. Девочка со смехом закончила ее мысль. Потому что он твой муж. Евдокия чуть покачала головой. Потому что он ваш отец и наш защитник. Будет жив-здоров, Дмитрий Иванович. Будем и мы живы. А нет, Бог весть. Что отец-защитник, Соня по-настоящему поняла только теперь. Когда он далеко... а Москву наводнил всякий сброд. Страшно. Люди на улицах пьяные, ругаются, безобразничают. Конечно, княжна не выходила никуда. Даже в храм ходили с матерью с опаской. Появился какой-то князь Остей. Объявил себя московским князем, сел в отцовских палатах. Княгиня с детьми перебралась в дальние покои, заняв вместе со слугами три маленькие комнатки. Но в тесноте, да не в обиде. На княжнем дворе тоже непорядок. Многие слуги разбежались, а те, что остались при новом князе, подчиняются плохо, словно чувствуя, что он ненадолго. Поварня не всякий день топится. Со двора тащат все, что можно. Но по всему городу так. Оставшиеся в малом числе москвичи точно не хозяева у себя дома. Большая часть посада разбежалась куда смогла, побросав открытые дома, которые тут же разграбили чужие. Городские ворота вдруг заперли, никого не упускают. С чего бы? Точно ждут кого-то. Если удается выйти, то голым босым. Такого Москва не видывала. Тогда против князя Дмитрия Ивановича кричали, разве о таком думали? Хотели вольницу, как в Новгороде, чтоб без княжеского да боярского окрика жить, самим все решать, самим и князя выбирать. Выбрали на свою голову. Так старались, чтоб князь был чужой и не сильный, чтоб удела своего не имел, а потому от Москвы зависел. Нашли молодого литовского князя Остея, который всего третий год на Руси. Вроде всем подходил. Безземелен, послушен, согласен на все. Тем паче князем московским зваться. А что теперь? Даже бояре, что смуту мутили, и те за голову хватаются. Остей не силен? Так ведь это и плохо. Никто во всем городе слова княжеского не слушает. А в первую очередь те, кого ради бунта звали. Один разбой повсюду. Первыми погромили винные погреба. Медов и пива в тот год много наварено было. Вот и полились они реками раздольными в глотки пришлых ухарей. А пьяному море по колено. Много ли надо, чтобы погромить кого? Полетели крепкие замки из боярских житниц и скарбниц, что запертыми стояли. Потащило чернь добро, которое боярские роды веками копили. Погром не хуже татарского. И не возразишь, когда грабит сразу в крик. За прежнего князя стоишь. Евдокия ломала голову, что делать дальше. Муж в далекой Костроме, когда он с силами соберется. Отец то ли с ним, то ли еще где. Митрополит сидит в соседней комнатушке, не решаясь даже идти на владычий двор. Киприяну не повезло, оказался в Москве в неподходящее время. Хотя он бы и сказать свое слово мог. Храмы на службу открывают с опаской. А ну как, и туда толпа бросится оклады с икон срывать. Эх, будь здесь отец Сергий. Он одним взглядом сумел бы усмирить бушующую толпу. Чем все кончится? На дворе визг. Софья не выдержала, поднявшись с колен, бросилась к окошку и тут же обратно отпрянула. Мать закончила слова молитвы, тоже подняла голову. — Что, Соня, что? Там, там! Евдокия метнулась к окну сама. По двору мужики таскали девку, прислуживающую князю Остею. Та отбивалась как могла, но справиться с двумя здоровыми бугаями не сумела. Все же поволокли в дальний угол, ясно зачем. Евдокия побледнела. Пока ее с детьми защищает просто понимание, что она княгиня, но надолго ли? Из Москвы надо уходить. Все равно куда. Только подальше от обезумевшего, от пьянства и разврата города. Но как уйти? Вдруг Евдокия решила заставить помочь Киприяна. Митрополит он или нет? Накинула на голову большой плат и, кивнув Софье, посмотри за детьми, решительно отправилась вон из покоев. «Не ходила бы туда, княгиня!» Глаза Киприяна смотрели хмуро. Нет, он не уговаривал, просто давал понять, что помочь ничем не сможет. И Евдокия вдруг взяла зло. Губы сжались, даже побелели, глаза сузились. Но она тут же накинулась на митрополита, наступая крупной, полной материнского молока грудью. «Ты ли не пастырь?» «Отец Киприян, не тебе ли, чернь, это успокаивать?» «По что молчишь?» как прибитый. Тот как-то совсем сник. развел руками. Не слушают глаза. Не слушают голоса разума. Перепились, обуянили. Мгновение, только мгновение, соображала Евдокия, потом вздернула выше голову. «Диастей!» «Да он тоже не в силах. Вели своим людям вести меня к Остею». Идти князю не пришлось, то сам показался на пороге, глянув насмешливо, с вызовом. «Что, княгинюшка, зело страшно? И муж не поможет, безжал он, вас бросив». Евдокия пререкаться с ним не стала. Сейчас главным было бежать из обезумевшего, перепившегося города, уводя детей. Она ни на миг не поверила, что Дмитрий их бросил на произвол судьбы. Понимала, что просто не мог иначе. «Выпусти меня с детьми из города». «Ха!» — с удовольствием усмехнулся Остей. «А чего мне тебя упускать? Ты в моей воле». Договорить не успел, княгиня вдруг рванула на него, напирая груди и сверкая синими очами. «Ну, убей меня с младенцем! Убей! Много тебе в том чести и славы будет! Потомки добрым словом помянут! Вели убить всех нас с детьми!» Остей враз сник, замахал руками. «Тьфу! Оглашенная, кто тебе убивать собирается? Просто говорю, что опасно! Можно и до ворот не дойти! Ныне народ на Москве больно разбойный». «Ты же, князь московский, чего же порядок не наведешь?» Насмешливо фыркнул Евдокия, чтобы отвлечь ее от мысли, Остей замотал головой. «А за воротами куда? Там ордынцы вот-вот подойдут». «Не твое дело, вели выпустить». «Толпа больно упившаяся, княгиня», — вступился вдруг Киприан. «Обобрать могут». «Им злато и серебро нужно, пусть берут». «Ты идешь со мной или нет?» Евдокия уже не сомневалась, что Остей выпустит ее с детьми. Немного погодя, она уже выходила из княжьего двора. Вокруг стеной шли дружинники, выделенные Остеем. Не рискнул литовский князек обидеть дочь и внуков Дмитрия Константиновича, памятуя, что за ним сила. Дмитрия Ивановича он нынче не боялся вовсе. Пусть сидит себе в Костроме и ждет, пока прирежут. «Куда пойдешь-то?» Остей не понимал эту женщину. Она могла воспользоваться отцовской и братней силой, но почему-то этого не делала. «К мужу, в Кострому», — сказала, как отрезала. «Чего ж к мужу, княгиня? Может, лучше к отцу, в Нижний?» Это уже Киприан, хорошо понимающий суть дела. Сейчас сила вон за нижегородским князем Дмитрием Константиновичем. Кому, как не к отцу, бежать? А муж... Можно и другого найти. Княгиня молода и так красива. — Князю Дмитрию Ивановичу! — дернула плечами Евдокия, точно отбиваясь от назойливой мухи. — А ты, отче, иди куда пожелаешь. Киприан хотел сказать, что не стоит рисковать детьми малыми, но смолчал, понимая, что Евдокия вовсе огрызнется в ответ. Тихонько вдохнула. Небось, супротив митрополита Алексия или того же Сергия Радонежского, и глаз поднять не смело, а пред ним даже кричит. Проводить княгине удалось почти до городских ворот спокойно, но там толпа все же осознала, что за ворота уплывают ценности, нахлынула так, что не отбиться. Софья, держа за руку маленького братика Юрку, жалась со страхом к матери. И тут Евдокия выступила чуть вперед против пьяного буйного сброда, как была, с маленьким Андрейкой на руках. Замерли все. Слишком необычным было это появление. «Чего хотите?» Десятки жадных рук потянулись к красивой, статной, хотя и невысокой женщине. Загребущие, безжалостные. Киприан на миг даже глаза прикрыл от ужаса. Сейчас начнут ожерелье рвать, серьги из ушей, перстни с пальцев. И тут сообразил, что вышла Евдокия совсем просто одетой. Конечно, на ней не пасконное платье, но никаких богатых ожерелий или перстней не было. Что и брать-то? «Добро мое нужно. Так оно в тереме осталось. Берите!» «С собой ничего не взяла. Только вон, крест нательный. Да дети мои малые!» Видно, простоту наряда Евдокии увидели и остальные. Правда. Крики все же раздавались, обидные, злые, позорящие ее и князя Дмитрия, кто ты срамное показывать стал. Евдокия смотрел на все даже не ярым взглядом, а каким-то жалостливым. Но толпа не отступала, не давая пройти. Тут Киприян наконец-то опомнился, выступил таки вперед, поднял крест. «Дайте пройти, княгине, с детьми! Сказано же вам, что все ценное в тереме осталось! Себе берите!» Это как знак, толпа рванула с места, каждый боялся опоздать к дележу княжеских богатств. Проход к воротам оказался свободен. Семеня вслед за Евдокией, точивший за руку одного ребенка на руках самого маленького, не давала даже ближней девке, стараясь все сама, маленькую дочку заставила взяться за подол. Митрополит бормотал. «А ну, как до скарбницы доберутся?» «Не доберутся, там охрана сильная. Пойдем скорее, пока не одумались». Воротная стража, видно, усовестилась, пропускала княгиню, низко опустив голову. Евдокия напротив шла, гордо выпрямившись. Настоящая княгиня-мать, на руках младенец, за руку держится другой, а за подол маленькая княжна еще с одним княжичем. Киприян и девки с охраной едва поспевали следом. Но вперед заступить никто не посмел. Но в воротах путь слугам вдруг заступила стража. Княгини с митрополитом помешать не посмели, а вот девок ее дохолопов сразу не выпустили. Принялись обыскивать, не несут ли княжья злато под подолами да рубахами. Одна из ближних девок даже треснула наглого стражника по голове, а потом врезала меж ног, отбиваясь от его наглых приставаний. Но никто из слуг не посмел позвать на помощь княгиню, ей самой бы уйти. А Евдокия ничего не слышала и не видела, только доски воротного настила перед собой да какой-то гул сзади. Кровь билась в висках так, что казалось, еще чуть и разорвет голову. Перед глазами плыла, и она изо всех сил, стараясь не покачнуться. Нельзя. На руках новорожденный сынишка, а рядом, вцепившись в нее и ожидая защиты, еще пятеро. Ей нельзя не только падать, но и показать малейшую слабость. Она должна быть сильной, она нужна детям, она сейчас единственная их защита. Сердце рвануло мысль. «Где же Дмитрий? Помоги своим детям, своей семье».